Виктор видел подобное не в первый раз, но в то же время такое впервые. Каналы чакры копчика, естественно развившиеся у Апрель, во время ее бытия органическим существом, тоже делали ее физиологию весьма неестественной для крысока. Следуя из этого, эти атрофированные органы и сосуды смогут ей улучшить работу ее первородного тела, то есть Виктор наткнулся на еще одно наследие божественных существ в воде каналов восьми чакр или золотой ртути вместо крови, как у бликривенной святой Сони. Виктор заметил за собой всякие жадные поползновения мыслей, вроде сбора коллекций местных образцов физиологии, доставшихся от древних повелителей этого мира. Он занимался подобным, когда был крысоком, и ему это принесло несравненное преимущество в виде каналов восьми чакр Гаи. Потому Виктор, недолго думая, назначил эту цель своим приоритетом на ближайшее время. Это значит, что как только выпадет возможность, он должен заманить Розу на свою сторону и начать всякие бесчеловечные эксперименты с телами беспризорных детей и т.д. Но в приоритете отлов этих самых блейд-мастеров для превращения их в лабораторных крыс и исследования их физиологии. Кстати говоря о физиологиях, Виктор давно хотел проверить девочек и всю хуйню, которая с ними произошла, из-за чего те вдруг начали жрать сырое мясо монстров. Собственно, не просто взглянуть, но и покопаться своим щупальцами. Роза. Ой, бля, напугал. Почему так резко? Не в голос, давай мысленно, как всегда. Слушай, ты уже поняла, что я внутри тебя, но я должен уточнить, я не животное. Я был вполне человекоподобным до встречи с тобой, но мне оторвали большую часть тела какие-то ужасные твари из пустоты между нашими мирами. Потому, чтобы не выделяться, спрятался в твоем свежем трупе и воскресил тебя, решив, что так будет удобней. В последние дни я понял, что ты очень совместима со мной психологически, и я решил, что я не буду тебя менять на других носителей, пока не смогу полностью восстановить свое тело. И даже потом я тебя не брошу и не убью, все-таки ты будешь в курсе всех моих дел и будешь идеальным помощником. Понимаешь? Роза немного растерянно спросила. Помощником? В каких делах я должна тебе помогать? Ну-у-у, тяжело это говорить тебе, но мы будем заниматься тем, чем занимались знахарем и сестрицами, то есть усиливать тела людей плотью монстров, и не только. Возможно, мы будем ловить людей и проверять их тела, узнавая секреты их силы и воруя их, чтобы разделить их с нашими помощниками, вроде Баби и Ники. Так, давай сразу уточним. Самый главный — это ты, конечно, но вторая по главности буду только я, и никаких Ники и Баби. Они будут ниже меня по главности. Ну, я так и рассчитывал. Зашибись. А меня тоже сделаешь как их? Химерой? Нет. Ты особый случай. Тобой я не буду рисковать, как ими, и после того, как я покину твое тело, ты станешь обычным человеком. Что ты сказал? Но это очень даже хорошо. Ты должна понять, что все эти химеры, они несовершенные и грязные. Пока я не найду самый лучший вариант существа, я не покину твое тело. А когда покину, то позабочусь, чтобы ты получила физиологию не хуже моей. А-а-а, ну тогда ладно. Но нам нужно будет испачкать руки в крови людей очень сильно, и это может длиться десятилетиями, а то и сотнями лет. А во. Но из-за того, что я в тебе, твое тело не будет стареть, я уж об этом позабочусь. Когда начинаем? Кого ты хочешь первого убить? Виктор с радостью понял, что эта женщина была весьма предсказуема. Пообещая ей сотни лет вечной юности, и она готова резать людей налево и направо. А главный плюс ее в том, что она честна с Виктором. Хотя это и вызвано тем, что он может прочесть ее мысли и врать бесполезно, но сам факт того, что она это приняла так легко, обещал Виктору весьма надежные гарантии того, что его не предадут. Ладно, с этим пока закончили, давай перейдем к другому вопросу. Печень волка ядовита из-за того, что в ней много энергии. Она годится для восстановления моей силы. Также печень химер тоже годилась, но способ восстановления очень пугающий, и ты могла бы сложить о мне неверное впечатление. То есть то, что я о тебе думаю как о злобном боге, желающем миллионы человеческих жертв от меня, еще не совсем плохо, может быть и хуже. Ну, по факту ты говоришь правду. Но не все жертвы из Иллиона умрут от твоей руки, и многие умрут от старости или по своей глупости, а некоторые, возможно, и станут вполне бессмертными. Но вернемся к делу. Сейчас вытяни руку и потерпи. Роза, хмыкнув, протянула руку ладонью вверх и почувствовала, как боль режет ее кисть. Вскоре в середине кисти появилось бескровное отверстие, и с него вылезли несколько плотных и твердых щупалец телесного цвета толщиной с карандаш. «Мать твою!» – прокомментировала Роза. На что Виктор ответил: «Ага, я об этом и говорил». Щупальца спрятались, но щель в левой ладони осталась. «Это тратит мою энергию, потому я пока не буду менять твою руку обратно. Сейчас иди и найди бочку с печенью волка, и опусти в нее руку. Я так восполню силы, которые потратил на вчерашнюю трансформацию и сегодняшнюю модификацию твоей руки. В дальнейшем просто приложи руку к телу монстра там, где у него печень, и я позабочусь о всем остальном сам. Кстати, мясо монстра будем скармливать нашим гиенам, лучшего материала я пока не видел, он сильнее даже химер, которых мы встречали. Но перед этим ты должна прикоснуться левой рукой к их затылкам. Что ты задумал? Я привыкла к ним, не трогай их. Если хочешь жертв, я поищу тебе еще детей позже. Нет, я не в этом смысле. Я к их мозгам как к тебе подключусь и покажу им, как лучше всего усиливать тела без риска превратить ногти в когти и отрастить тогой хвост. Это будет больно, потому предупреди их не дергаться. Ага, ладно. Когда Виктор выпустил иглы в череп девочек, кость даже не притормозила, их размягчилась и разошлась, оставив несколько тонких отверстий. Виктор не собирался их закрывать, потому что дыры были тоньше миллиметра, да и если каждый раз дырявить новые места в их черепе, то на пользу это им не пойдет. Добравшись до мозга девочек, Виктор не стал его трогать, а лишь выпустил тонкие нити эфира. Эфир почти неосязаемый для материальных вещей, потому вреда мозгу почти не наносил, но учитывая то, что количество таких нитей превысило десятки тысяч, пользы тоже было мало. Ники, которая была первой на закачке основ медитации йоги, закатила глаза и начала потеть кровью, но это были пустяки для химер, и вскоре клетки, запасенные девочками после пожирания сырого мяса, активизировались и улучшили качество нервных клеток Ники. Не прошло и секунды, как девочка снова вернулась в норму, и Виктор спокойно продолжил запись информации. Вскоре Виктор поправил все, что успел испортить в черепе Ники, и пробил череп перепуганной до смерти Баби. Повезло, что она оцепенела от страха и не смогла сбежать или сильно сопротивляться, потому без особо тяжелого ущерба старшая сестрица тоже познала путь к познанию нирваны. Того, что Виктор прошил им мозги новыми знаниями, не значит, что девочки могли их сразу использовать, ему пришлось погрузить их в гипноз и морочить им мозги 2 часа, заставляя их сознание откопать эти знания, сортировать и включить в свой каталог знаний. Но так как Виктор это сознание улучшил и знал пароли от его системы безопасности, которую лично установил, процесс был быстрым и эффективным. Так, теперь давайте проведите комплекс упражнений йоги. После слов Розы, девочки практически синхронно начали разрабатывать каждый кусочек своих тел, исполняя разные позы и стойки йоги. Они не особо парились над тем, как они узнали все это, их больше заботило чувство несовершенства своих тел и их контроля. Теперь девочки все свободное время надрывались, пытаясь достичь совершенства контроля и внутреннего комфорта. Это психологическое расстройство временно подселил в их головы Виктор. Девочки будут испытывать небольшой дискомфорт, когда будут отклоняться от идеального исполнения поз йоги, а образ идеала в их сознании меняет специально настроенное внушение Виктора, которое проверяет прогресс тела и пытается удалить нежелательные мутации. При таком понимании физиологии и разума смертных, как у Виктора, создать внушение такой сложности не было тяжело. И вскоре, накормив девочек плотью волка, которого лазером убил Виктор, девочки продемонстрировали работу этих самых внушений и начального контроля тела. Поглотив плоть волка, девочки еще на один порядок улучшили качество мышц, костей и сухожилий своего тела и достигли силы Мидблейда. Прогресс очень быстрый, учитывая то, что девочки едва провели неделю под руководством Розы. Но это даже не предел человеческих возможностей, потому Виктор не считал это за успешный результат, а лишь подготовительными процедурами. Тем временем Роза поглотила всю жизненную энергию печени волка и помогла Виктору улучшить его состояние. Но 1 килограмм печени волка едва способен помочь Виктору нарастить 1 грамм его хаотического тела. Если он хочет восстановить человеческое тело, то он должен устроить геноцид монстрам этого мира и жрать их печень тоннами. Или найти монстров посильнее, которых его носитель Роза уже точно не осилит, ибо уже от этого волка отлетала как тряпка. Пока Виктор рассчитывал в уме, сколько волчьих печеней нужно ему, для того чтобы хотя бы восстановить тело, Клим подъехал 3 корчащимся в идиотских позах девушкам и сказал: «Серая, хорош уже, скоро будет граница буферной зоны, не позорьтесь перед разведчиками местного патруля». Роза немного залилась румянцем и быстро села нормально. 2 девчонки наоборот недовольно зыркнули на старика. Они не понимали, что их позы смущающие, это был один из побочных эффектов внушения. Они считали те позы идеальными и могли устыдиться, лишь если кто-то исполнит их лучше них. Роза в отличие от них была вменяемая, но тоже хотела прирост сил, как у девочек, потому начала копать с памяти Виктора основы контроля тела и упражнения йоги. Эффект был, но для усиленного Виктором тела девушки он был почти неощутимым. «Все пройдет нормально», — Роза сменила тему разговора, и Клим, задумавшись, сказал: «Это земля барона, который не враг нашему графу, но он и не союзник. Они будут вынуждены нас тепло принять, но мы в свою очередь должны себя вести как вежливые гости. У нашего черного кулака дисциплина весьма приличная, потому проблем от нас не будет, но вот насчет наемников барона я не уверен. Значит, мы не должны поддаваться на провокации», — Клим ухмыльнулся и сказал: «Мы должны быть вежливыми гостями, а не клоунами-терпилами. Хе-хе, если они доебутся, то можно продырявить пару весельчаков. Конечно, благородных лучше не задевать». Роза, довольно прищурив глаза, достала лук и начала перебирать стрелы. 87. Пограничники нашли конвой графа Орлова через несколько минут после того, как их нашла Роза. Мужики были крепкими и вполне способны расправиться с химерами-одиночками небольшой группой, но Роза понимала, что они слабее, чем бабейники. Она уже смирилась с тем, что девочек не выдать за мальчиков, но из-за их силы им это и не нужно. Уж если пограничники, которые сдерживают монстров от проникновения в графство, уже не читаем, то и любой идиот, пожелавший их молоденькие попки, рискует быть насаженным на оглоблю. Девочки в своих тренировочных боях все чаще предпочитали огромные и увесистые стволы молодых деревьев вместо копья, меча и топора. Их мощь быстро превращала железные мечи в металлические осколки, а копья чаще всего обламывались после нескольких часов практики. Потому девочки брали топоры и, вывернув молодое деревце из земли, обрубывали сучья и использовали это дешевое орудие для своих упражнений и спаррингов. У Клима, смотрящего на это, шевелились его седые волосы на голове. Девочки, как ранее заметил Виктор, достигли уровня мидблейда. Но в отличие от Розы, они пошли не по пути убийцы, а скорее воина или даже варвара. Девочки на своем уровне в скорости были средненькими, но в силе они легко могли превзойти любого не воина и не варвара вплоть до хайблейда. А это как раз уровень Клима и капитана Моргана. Старик и Морган, нервно наблюдая за ростом учениц Розы, едва сдерживали порывы попроситься к ней в ученики, и даже глубокой ночью в своих палатках начали подражать странным позам из тренировок девочек. Эффект даже от подражания был весьма ощутимым, ведь таким ветеранам, как Клим и Морган, скопировать движение мышц было легко, а в йоге большего и не надо. Поняв пользу от простого подражания, старики немного успокоили нервы и стали плавно прогрессировать в разработке гибкости и понимании своего тела. Это помогло им пересмотреть свои движения и сделать их более резкими и менее энергозатратными. После осознания глубины познаний Розы, у Моргана, как и у Клима, зашевелились волосы на голове. «Мастер клинка, хе-хе, я завербовал мастера клинка». Как и упоминалось ранее, разница между экспертом и мастером клинка не только в силе, но и в способности понять и обучить других своему мастерству. И небрежные имитации упражнений, показанных Розой, заставили прогрессировать даже хайблейдов, вроде Клима и Моргана. Это было самым надежным доказательством того, что случайная девчонка из деревни баронства Вигора была блейд-мастером, то есть она сверхчеловек, досконально понимающий свою силу. Все эти мысли тревожили Моргана, когда они плотно обступили карету графа Орлова. Ранее он предпочитал ехать в одиночестве, но теперь при переправе через заставу пограничников ему составил компанию Роза и ее ученицы. «Прекрасный денек, не правда ли?» Роза игнорировала графа, смотря в окно на потасканных жизнью пограничников, пока девочки игрались с моргенштернами на толстом метровом держаке с чистой стали. Вес этих игрушек почти доходил до веса самих девочек и был чуть больше 2 пудов, но они полировали шипы своего оружия, как будто расчесывали волосы куклам Барби. Орлов нервничал, боясь того, что они упустят эти шипованные херни на него, и пытался отвлечься, высматривая птичек в небе. «Сестра, что будем делать, когда приедем? Будем дальше тренироваться?» — Баби спросила Розу, рассматривая свое лицо в отражении шипов. «Я думаю, сначала выполним несколько заказов на убийство, ограбим свои цели после того, как их убьем, и насобираем стартовый капитал. Купим небольшое дешевое помещение подальше от города и обоснуемся там. Может, мы найдем вам нескольких помощников и поработаем над ними. Все-таки нам троим не заработать достаточно денег для нормального существования. Нужно будет обучить пару десятков подчиненных и наладить кое-какой бизнес. А, понятно, будем укреплять наш фундамент. Откуда собираешься набирать нам помощников?» «Ну, не знаю, выбор широкий, можно набрать сирот на улицах, купит каких-то рабов на рынках, набрать их среди беженцев с баронства Вигора или просто пройтись по голодающим деревням и выкупить детей в обмен на мешок зерна. Граф Орлов немного охуел от темы разговора, но собравшись силами вмешался в беседу. «Простите за то, что прерываю, но, мастер Серая Крыса, вы когда говорите об обучении подчиненных, имеете в виду вы их обучите как Бобе и Нике, вы их обучите тому, как стать Мидблейдом?» Роза немного растерялась, как будто только заметила Орлова, но собрав свои мысли ответила: «Да, я собираюсь их подготовить, как и Бобе и Нике, но Мидблейд — это только результат подготовительного этапа обучения. Думаю, они в идеале должны превзойти мои силы и стать сверхлюдьми». «Ох, понято, спасибо за ваш ответ, хихи». Орлов, нервничая, забегал глазами и спросил: «Мастер Серая Крыса, простите за нескромное предложение, но у меня есть одно поместье, которое я получил от неблагонадежного барона, разорившего одну из подконтрольных мне группы деревень. Теперь там почти не осталось населения и живут одичалые охотники и прочие неподконтрольные мне люди. Я бы мог предоставить вам это поместье. Заманчивое предложение, но какова цена? Не могли бы вы подготовить для меня, скажем так, 20 слуг?» «Конечно, я дам вам выбрать все 20 слуг, которые пойдут обучаться, и от вас не требуется ничего, кроме силовой подготовки. Я не посмею просить обучать их вашему мастерству боя. Всего 20 слуг уровня Мидблейда, и это поместье ваше. Если сможете обучить Хайблейда, то я согласен дать вам права на все баронство с разоренными деревнями и право на любые ресурсы на них, включая людей, но это право не передается по наследству. Все-таки разбазаривать земли моих предков, которые я с таким трудом отобрал у того идиотского барона, будет глупой идеей». Роза подумала и спросила: «Те земли кишат химерами, как и земли Вигора? Нет, я не настолько глуп, чтобы их уничтожить при захвате. Я перекупил всех пограничников, и они еще целый год будут охранять границы баронства, пока я им не оплачу его и не предложу еще один контракт на год. Собственно, ваши черные кулаки и заведуют охраной баронства. Но, как я и говорил, люди или сбежали оттуда, либо одичали, так что если вы их получите права на владение деревнями, то придется установить власть, забирать налоги силой. Конечно, платить налог мне не нужно, но взамен, если я еще раз попрошу вас подготовить мне новых слуг, то вы должны рассмотреть мое предложение». Виктор весьма обрадовался подгону графа Орлова и начал пересматривать условия их сотрудничества. Роза сказала: «Во-первых, я для подготовки учениц использовала материалы из монстров и химер, потому для подготовки ваших 20 слуг придется обеспечить меня 10 живыми монстрами и скотом для их прокорма. Сами видите, тут условия сложились благоприятно, и я могла собрать ресурсы, просто спустив стрелу с лука, но посреди заброшенного города монстра или химеру мне не достать». Граф Орлов переварил намек, и у него чуть не вылезли глаза, когда он посмотрел на двух учениц Розы. «Алхимия, теперь понятен секрет роста ваших учениц. Конечно, я должен покрыть расходы на подготовку своих слуг, включая питание, потому скот и живые химеры будут доставлены вам вместе со слугами. Слава богу, в моем графстве есть кое-какие особые рынки, где можно достать 10 химер». Роза прищурила глаза, и граф поспешно добавил: «Я, конечно, представлю вас моему поставщику, хихи. Ну, если это все, то я думаю, мы договорились. Добавь еще 20 слуг для моих нужд, и я обещаю преподать твоим основы владения оружием, как и моим ученицам. Думаю, вы, если не видели, то наслышаны о том, как они разметали стаю волков практически в одиночку». Орлов сглотнул слюну и, закивав головой, сказал: «По рукам. Баронство в вашей собственности до конца вашей жизни, 10 химер, 100 голов взрослых свиней и 20 рабов на ваш выбор, все это в обмен на 20 слуг с боевой подготовкой Хайблейда для меня и право на повторные сделки. Не забудьте составить контракт и вписать туда владение баронством до моей смерти и освобождение от налогов». В коварной улыбке Розы Орлов читал какой-то подвох. Но откуда он мог знать, что эта девушка не сдохнет от старости и выпавших зубов в 50 лет? Как любой нормальный житель этого мира, он оформил пожизненное освобождение от налогов и право собственности на земли баронства в обмен на обучение 20 боевых слуг уровня Хайблейда. Это может показаться перебором, но если взять во внимание то, что у наемников черного кулака всего 30 хайблейдов на должности офицеров и еще несколько сверхлюдей на должностях пальцев, то плата за пожизненное владение 20 хайблейдами и возможность приобрести со временем еще, будет стоить больше, чем какие-то неосязаемые права на владение землей, которую граф Орлов фактически не контролирует. Когда капитан Морган узнал об этой сделке, то пожалел о том, что не смог вписать в контракт лазейку, по которой он бы смог отхватить часть от прибыли Розы. Но понимая то, что сделка фактически означает торговлю людьми силой подобной его собственной, Морган немного поежился и присмотрел несколько вариантов для извлечения выгоды из Розы. Черные кулаки, которые прошли по буферной зоне без потерь, и даже приобретя двух учений для Розы, заебались от нервного перенапряжения и свалились отсыпаться на несколько дней в гостинице баронства, в которой они выбрались сквозь лес. Граф тем временем послал привет местному барону с извинениями за то, что не сможет погостить. Он уже подписал контракт с Розой и не мог дождаться, когда уже начнет набор кандидатов на обучение в Хайблейда из своего генеалогического древа, которое за сотни лет наплодило сотни молодых и талантливых людей, включая многочисленных ублюдков графа, рожденных от любовницы служанок. В общем, его бастарды и один из сыновей как раз и забили всю двадцатку, после того, как он решил отправить на подготовку еще и дочерей. Все-таки будет глупо усилить своих родственников. Пусть даже они и надежны как гранит. Пока граф парил свой мозг с тем, как лучше всего манипулировать своими бастардами, которых он зашлет на подготовку к Розе, Морган Гже придумал нехитрый бизнес-план и принес его на рассмотрение Розе. «Значит, ты хочешь в мой бизнес?» «Да, наш черный кулак полон от закаленных ветеранов, и половина из них старики за 40. У них есть кое-какие сбережения и доля в общаке черного кулака, но скорее всего они так и останутся на службе и умрут, когда старое тело их подведет. Ты же что-то вроде знахаря или алхимика?» «Да. Просто пообещай позаботиться о наших стариках, когда их тело начнет их подводить, и они будут работать в твоей школе инструкторами». «Ты что-то спутал, капитан. У меня не школа, а скорее ферма для выращивания маленьких монстров. Мне нужны не учителя, а скорее дрессировщики и тюремщики. Это мои ученицы такие смирные попались, а другие скорее всего будут устраивать бунты и побеги. Если ты хочешь приобщиться к моему бизнесу, то должен быть готовым к тому, что твои люди будут страдать от нападений учеников и от душевных мук, если этих самых деток придется усыпить». Морган забегал глазами и понял, что если они будут иметь дело с рабами и беспризорниками, то скорее всего, получив в свои руки силу, они и правда в один момент устроят бунт, и тогда уже придется этих деток обучать дисциплине. Не каждый ветеран настолько зачерствел, чтобы обращаться с детьми как с монстрами, которыми они и станут уже на уровне Мидблейда. Морган переосмыслил свое предложение и сказал: «Я смогу предоставить тебе пару крепких бойцов для охраны твоих учеников. Ты же понимаешь, что мне нечем платить им. Я в оплату за товар получу пару десятков свиней и прожорливых химер, с потрепанным и заброшенным поместьем, и городом, в котором бомжуют всякие уголовные отребья. Золотых монет я им предложить не смогу. Предложи им свои услуги, они будут рады получить силу, ведь ее всегда можно обменять на пару золотых монет». Роза ухмыльнулась и сказал: «Смешно, но я и правда могла бы им предложить силу, если они проработают у меня за еду год. Все-таки я не идиотка, чтобы платить наперед, но надеюсь, через год у меня заведутся деньжата, и тогда уже ваши парни смогут обменять свою силу на кое-какие наличные, все так же работая на меня. Не хотелось бы, чтобы секреты моего производства распространялись». Морган понял, что немых головорезов без морали и жалости к детям у него было как раз впритык. Он кивнул, соглашаясь с ее предложением, и добавил: «Надеюсь, ты сможешь уделить время кое-каким людям, которых я приведу к тебе по деловым вопросам. Хех, боже-боже, моя лавочка еще не открылась, а пирожки уже на расхват. Дай мне время устроиться на месте, и я скажу, когда буду готова принять гостей». Так план Виктора по разработке лаборатории по исследованию древних физиологий монстров и людей сдвинулся с места. Глупые и жадные смертные сами на подносе несут к ним все необходимое, рассчитывая оторвать от его дела лакомый кусок. 88. Не прошло и недели однообразных путешествий, как Орлов наконец-то добрался к себе в поместье и отправил курьером его доклад о всем, что произошло в баронстве покойного Вигора. Он выступал как глава налоговой инспекции, посланный королем этой станы, потому его прямым долгом было как можно скорее передать весть о развале баронства и бедствию с нападением монстров на города баронства. Как только он разобрался с работой, он велел собрать всех его бастардов возрастом от 11 до 18 лет, а таких было немало. Роза посмотрела всех и, выбрав случайным образом 13 девочек и 6 мальчиков, оставила одно место для одного из сыновей Орлова. «Граф Орлов, вы же понимаете, что ваш сын не получит поблажек, а скорее даже получит некоторые наказания из-за того, что его воспитание будет мешать мне его эффективно обучить. Главное, пришлите его домой целым и сильным. Остальное не имеет значения. Вы уже присмотрели кого-то?» Роза окинула троих мальчиков 11-15 лет и нахмурилась от неудовольствия. Материал, как показывали расчеты Виктора, был ущербным. Скорее всего, какие-то кровосмешения сделали детей не самыми крепкими и здоровыми вдруг. Девочка, что находится в той комнате, совсем нечего. У графа чуть сердце не встало, когда он понял, что Роза указывает на потолок. Там как раз была спальня его первой дочери. «Простите, вы уверены?» «Поверь, лучше пожени ее на каком-то бароне и прими его в семью. Потенциал этой девочки слишком превосходный для того, чтобы отправить ее невестой в чужую семью. Как я вижу, она ваш единственный шанс получить достойных внуков». Три сына Орлова скалились, как дворовые псы, когда их обливала дерьмом незнакомая девчонка. Но они были просто псами, потому струсили и не посмели возражать женщине, которую так обхаживает отец. Он много вложил в их воспитание и образование, и они не могли понять, что эту девчонку нельзя злить. Вскоре Орлов привел свою старшую дочь. «Вот это моя прелесть!» Роза прошла мимо нее и подтянула за фартук молодую горничную, со светлыми волосами, как и у ее отца. Это была еще одна внебрачная дочка графа. Он ее завел со своей первой любовью, которая работала его репетитором. Она первый ребенок, который появился у Орлова, потому он тщательно скрывал ее от других. И действительно, мало кто верил в то, что 12-летний Орлов уже тогда успел охмурить свою учительницу, и думали, что он взял ее дочь в личные слуги своей старшей дочки лишь из-за старых знакомств. Это Орлов задыхался, пока Роза осматривала зубы, глаза и ощупывала мышцы смущенной горничной. Она молча поставила эту горничную в ряд к остальным бастардам и сказала графу: «Приготовьте им комплекты одежды, на следующие полгода и постельные принадлежности, включая матрасы. Не забудьте то, что скоро зима, и подготовьте по паре теплого белья. Еще один момент: даже девушки должны носить штаны на протяжении всего обучения. Через 2 дня они со своими рюкзаками должны быть готовы отправиться в то самое место». Роза оставила графа растерянно смотреть на его детей от настоящей жены и бастардов. Он, недолго думая, догнал Розу и гневно спросил: «Что это все значит?» «Ха, я не хочу брать для обучения тех, кто продолжит линию твоей семьи. Че, что, ты не понимаешь, но алхимия может навредить чистоте крови. Потому я и не брала кого-то из твоих детей, ведь после обучения они уж точно превзойдут остальных и получат должность графа, замарав кровь всех будущих наследников. Понимаешь, что это значит? Короче говоря, пока ты оставишь всех бастардов, бастардами они будут поддерживать твою семью, но не будут иметь права наследия. Так будет легче контролировать их. Но если ты уж так сильно желаешь пересрать кровь своим наследникам, то я сделаю эксклюзивное предложение. Можешь бесплатно добавить к сделке всех троих сыновей. Обещаю, результат превысит все твои ожидания». Граф затормозил, немного борясь с импульсом согласиться, но он поверил Розе. Он решил, что чем бы ни была та неизвестная грязь в крови, дающая силу Хайблейда, он лучше оставит своих детей чистыми от такой силы, чем рискнет. Все-таки у него будет второй шанс отправить своих детей, а пока пусть ублюдки проверят последствия от этой грязи. Пока Роза дождалась ублюдков и снабжения от графа, тот решил закрыть вопрос с частью его сделки и прикупить 10 химер и 20 рабов в счет аванса за сделку. Этот таговица и его семья уже на протяжении сотни лет является поставщиком нашей семьи. Надеюсь, вы сможете извлечь выгоду с вашего знакомства. Ричард Карлсон, приятно познакомиться. Серая крыса, взаимно. Значит, вы сможете достать мне химер и рабов? Я, конечно, за свою карьеру имел дела и с алхимиками, но такую крупную сделку я едва осилил. Не так тяжело достать детей рабов, как транспортировать живую химеру. Если вы уже их привезли, хотелось бы их осмотреть. Пожалуйста, пройдемте. Виктор уже просканировал все трехэтажные помещения и его подвалы. Он заметил 15 крупных существ, 9 из которых были химерами, остальные монстрами. Как подтвердил Виктор после экспериментов, привить человеку плоть монстра невозможно, но у химер есть какие-то свойства универсального донора, и их органы и клетки не только могут быть пересажены кому угодно, но и органы других существ могут прижиться в теле химеры как в родном. Монстры, как и люди, в этом вопросе очень консервативны. Ошибся в резус-факторе и образцу пизда. А сейчас Розу и Виктора заботила одна проблема. Их пытаются наебать. Ричард, у меня один вопрос. Ты ведь подготовил 10 химер? Ричард без особых нервов сказал. На самом деле химер всего 9, но у нас есть крупный выбор монстров, вы заинтересованы? Нет, конечно, если ты не предложишь троих монстров по цене одной химеры. Ты же имел дело с алхимиками и в курсе, какая разница между ними? Ричард, немного выдержав паузу, сказал. Очень разумное предложение. Думаю, осмотр химер вам уже не интересен. Пойдемте, выберем рабов. Их у нас много и есть с чего выбрать. Орлов не понял, что произошло, но потому как Ричард нервно протер платком пот со лба, он понял, что Роза оставила глубокий след в сердце торговца. И действительно, хитрожопый торговец уже был обрадовался молодому лицу девушки-покупателя, но наводящий вопрос о количестве химер отбил ему желание обмануть девушку, которая, черт пойми как, посчитала химер в его подвале. Теперь он молился, чтобы эта девушка не оказалась какой-то древней ведьмой, омолодившей себя ваннами из крови девственниц. Иметь дела с алхимиками было рискованно даже для графа Орлова, а для самого Ричарда это уже был предел. Как наварить прибыль, работая с этими тварями? Ох, это наши самые перспективные образцы молодых рабов. Выбирайте, пожалуйста. После слов торговца граф одобрительно кивнул. Даже если Роза выберет 20 самых дорогих рабов-подростков, то они едва покроют цену за одну химеру. Граф уже давно понимал, что химеры вылетят ему в копеечку, но дело того стоило. Роза, не особо парясь внешностью и полом, начала сортировать рабов, отобрав 5 экзотических девушек. Дальше. Это самые лучшие образцы. Тогда давай показывай второй сорт. И снова Ричард был ошарашен логикой девушки. Он рассчитывал знатно почистить карман графа, продав 20 самых дорогих рабов, но, как оказалось, красота и диковинная внешность не особо заботили клиента. Похоже, эта девочка не из тех, кто выбирает самый дорогой товар ради того, чтобы получить большую прибыль от сделки. Впрочем, как и ожидалось от алхимика, граф в свою очередь немного просветлел. Девчонка договорилась о покупке троих монстров по цене одной химеры, что избавило его от поиска новой химеры и проблем с контрактом, ведь она сама обменяла химеру на монстров. Потом не стала жадничать с этими рабами, выбрав умеренно дорогих, и решив ограничиться 5. Вот лучшие из худших. Ричард показал Розе приличную комнату, куда завели полсотни красавиц. Они были плохи лишь тем, что они местные и скорее всего простолюдинки, но все они были образованными служанками, с кое-какими особыми навыками. Роза быстро пересортировала их и, взяв 8 штук, сказала. Третий сорт. В условиях не было ограничения по полу, но граф, заметив немного жесткие отношения Розы к мужчинам, и результаты расследования, в котором ее почти изнасиловали и убили на оргии Вигора, граф тактично вычеркнул мужских кандидатов в рабы. Хватит и того, что 6 его внебрачных сыновей были отобраны ей в ученики. Тем временем в третьей комнате показались больше полусотни девушек. Они были простыми девушками из деревень графства, проданных за долги. Их загорелые лица были очень здоровыми, тела крепкими, их явно хорошо кормили, чтобы восстановить их пиковую форму. Еще 7 девушек перекочевало в пачку рабов за спиной Роз. Ну вот, теперь у вас 20 рабов. Теперь обсудим то, что ты хотел меня обмануть. Ричард судорожно вздохнул, когда почувствовал на затылке руку Розы. Она буквально исчезла из его поля зрения и оказалась за его спиной. Я прошу прощения. Прощения не звенят в кармане, ты же торговец, сам понимаешь. Ты должен понести убытки за свои ошибки. Но так как это наша первая встреча, я не оторву тебе голову, но покажи мне мусор. Что? Я хочу увидеть мусор, понимаешь? Отбросы. Ричард сглотнул и отвел Розу в подвал. Как всегда, там был пиздец и антисанитария. Стены все в известке, чтобы хоть как-то убить заразу от бывших жильцов. Но плесень уже покрыла белые стены серыми пятнами. Рабыни за спиной графа дрожали как паралитики, бегающим глазами осматривая их персональный ад в этом проклятом здании. Самые негодные рабыни попадали в эту часть подвала, и если их не покупали для извращенных пыток какие-то богачи, то они просто умирали в одиночных камерах размером 1 на 2. Роза остановилась у второй двери, коих тут было здесь сотни через каждые полметра. Она выбила ее ногой и, толкнув внутрь 2 крепких рабынь 3-го сорта, приказала им подобрать тащую девушку. «Не успеешь открыть следующую дверь, она вылетит, как и это». Конечно, Ричард уже точно был уверен, что эта девка древняя ведьма, а с ними шутить вредно для здоровья. Роза прошлась по коридору и забрала 5 девушек, из которых самой приличной была первая, которую они забрали. Остальные были в шрамах по всему телу и даже с перерезанными сухожилиями. Теперь все, Ричард, я получила самые лучшие, что было в этом хлеву в качестве твоих извинений. Знаешь, я подумала и решила, что ты станешь моим личным торговым агентом. Какие же жемчужины ты от меня прятал до самого конца, хихи. Поездка прошла не зря. Ричард все еще охуевал от того, что Роза взяла как компенсацию самых дрянных коллег и назвала их жемчужинами. Он даже как-то засомневался в своем понимании цены вещей, но все же он привык измерять вещи золотом, и эти 5 полумертвых шлюх не стоили и серебра, но если его проступок разрешился этой ценой, то он был рад. И доказывать свою невиновность он не собирался, ведь в этом мире был прав тот, кто в споре первым умудрится приставить нож к горлу. Со скоростью Розы он мог справиться, только промолчав и приняв все обвинения и наказания. Но взамен он чувствовал то, что он в этом конфликте был виноват, и если он снова встретит Розу, то он все-таки не откажется вести с ней дела. Ведь как ни крути, она обошлась с ним мягче, чем кто-либо другой на ее месте. Уложив 5 коллег на носилки, рабы не понесли их вслед за Розой. Фургоны с химерами и монстрами им доставят завтра за город вместе с партией ублюдков Орлова. Тогда Орлов лично отведет Розу в ее Барантва, по крайней мере к буферной зоне, которая вокруг графства не больше 100 километров, и монстры там не сильнее медведя. Все-таки графство — это земля, окруженная с одной стороны вассальными баронствами, а с другой — соседними графствами и баронствами этих графов. Безопасность в этих местах несравнима с отдаленными пограничными баронствами вроде земель Вигор, где раньше жила Роза. Проведя несколько дней в пути и попав в буферную зону, конвой графа все тем же составом плюс фургоны с химерами, свиньями, рабами и ублюдками графа остановились на ночевку, разбив лагерь. «Слышите, смуглянки?» Роза подозвала экзотичных девушек, которые смешались с загорелыми крепкими рабынями 3-го сорта. «Возьмите коллег, хорошенько помойте их и подготовьте большой чистый стол». Роза развернулась и ушла в лес, оставив работу смуглой группе. Эти иностранки, конечно, знали местный язык, но кроме внешности были не лучше и не хуже простых крестьянских девушек. Скорее всего, они были крестьянками в своих странах и их привезли в графство, чтобы набить их цену экзотичностью и редкостью. Другие же более светлые девушки были дочерями всяких обанкротившихся торговцев, а значит, в меру образованными и ни на какую домашнюю работу негодные, да и вообще силой не особо не выделяющиеся. Роза не любила заставлять обезьяну летать, а рыбу лезть на дерево, потому и не особо издевалась над неженками. Сама Роза отправилась осмотреть, чем богата буферная зона ее будущих владений, и результат хоть и не был изобильным, но и не совсем разочаровал. Роза притащила какого-то кошака, похожего на 2-метровую прямоходящую рысь, и бросила на поляну перед перепуганными рабынями, которых пожирали голодными глазами мужики с черного кулака. Роза хмуро оглядела хищные взгляды мужиков и, вынув нож и проварив остроту лезвия, вернула его в ножны. «Эй, если кто-то посмеет вас трахнуть кроме меня, вы меня отведете к нему, и я уж позабочусь, чтобы это никогда не повторилось. Мне пузатые ученицы нахуй не нужны. По крайней мере, в ближайший год». Черные кулаки нервно отвернулись от стаи бесправных девушек, статус которых оставлял им мало возможности отказывать свободному человеку. Но когда у них хозяин блейд-мастер, то даже закаленный вояка дважды подумает, дороги ли ему его бубенцы. 89. После того, как Роза организовала ширму и разложила добытые в городе инструменты по медным мискам с кипятком на столиках, она построила всех своих рабынь в ряд и приказала им не отводить от нее глаз. Тем временем Ники и Баби, шокируя рабынь своей силой, уложили одну из коллег с перерезанными сухожилиями на длинный стол. «Вы думаете, зачем я вас собрала здесь? Затем же, почему я вас всех купила? С сегодняшнего дня вы будете учиться лечить, исцелять и прочим вещам. Я не какой-то алхимик или знахарь, я просто хорошо знаю, как исправлять сломанные вещи вроде этой девочки, блять. Девочка, тебе вроде наркоз положено, я забыла его достать, ничего, я просто парализую тебе нервы ниже шеи, тебе тоже будет полезно посмотреть и послушать, но чур не блевать». Роза, прикоснувшись левой рукой к шее девушки, заставила ее вздрогнуть, но потом она обмякла. «Ой, бля, сердце и легкие не нужно останавливать». Еще одно касание, и девушка судорожно вдохнула и захлипала. «Не реви, все под контролем, так, где кровь той твари?» Ники, сглатывая слюну, принесла кувшин крови. «Вот шприц, будешь вливать ей в вену понемногу, когда я скажу». Рода пробила вену на покрытой шрамами тощей руке, иглой которая была присоединена к шлангу из меди. Как ни странно, резину тут не изобрели, и даже иглы были грубыми и толстыми, но и это кое-какие блага цивилизации. Так мне нужны донорские ткани. Баби принесла деревянную доску с отрубленным предплечьем кошака. Кожа была разрезана и внутри были видны сухожилия. Старые сухожилия были очень грубо порезаны и местами разорваны, потому я пришью сухожилия этой химеры вместо старых. Всем держать себя в руках, вы все уже насмотрелись, как на фермах забивают овец и свиней, потому не корчите с себя хуйню и молча смотрите. Я разрежу кожу руки этой девушки, аккуратно сниму ее и вырежу поврежденные сухожилия, потом заменю новыми и зашью обратно. Шрамов у нее добавится, но взамен через пару дней она сможет шевелить руками и ходить, как все остальные. Девушки просто охуевали, пока смотрели, как Баби и Ники послушно помогают резать новой хозяйке одну из них. Они, конечно, были наслышаны о всяких маньяках и извращенцах, но заставлять жертву лежать голышом перед толпой и смотреть, как ее чинят и штопают, как порванную плюшевую игрушку, через полчаса все девушки почувствовали, как кое-что внутри них начинает неметь, и уже когда Ники промочила самогоном зашитые стопы пациентки и, наложив смесь каких-то трав знахаря на бинты, обмотала последнюю лодыжку девушки. Ники налила 100 грамм самогона и, заставив выпить пациентку, дала сигнал Ники, и та впрыснула кровь химеры в девушку. «Слушай, сейчас я верну твои чувства, но ты не должна пытаться сильно шевелить своими руками, по крайней мере, 2 дня. Через неделю я снова проведу операцию и срежу те места, где сухожилия неправильно срастутся с кожей и мышцами. Потом ты можешь начать упражнения по разработке ног и рук. Через месяц или больше сможешь начинать понемногу ходить, до тех пор ешь и следи за чистотой бинтов. Будут проблемы, зови меня или Баби с Ники». Отправив на носилках первую жертву, Роза крикнула: «Следующую». Так за один вечер 3 калеки получили операцию на руках и ногах, а еще одна получила пару новых глаз. Вечер был продуктивным, и хотя Роза старалась успеть, пока химера не испортится, ошибки не были чем-то фатальным, и вскоре пациентки восстановятся. Тем временем Баби и Ники хрустели сочным мясцом и хрящами, которые остались от химеры после операции. Они, конечно, делали все это в фургоне и тщательно умывались и полоскали рты, чтобы не вызвать инквизицию, которая их сожжет нахуй. Роза уже, конечно, смирилась с тем, что она идет по темной дорожке, но блядские суеверные черные кулаки не должны даже подозревать о том, что она творит с плотью химеры и о рационе ее учениц. Сами же рабы нечетко понимали, что их жизнь и судьба в руках маньячки, и тут никто не запретит Розе перерезать им горло прямо на городской площади, ведь закон их страны в отношении рабов весьма негуманен. Потому девушки даже не рассчитывают, что появится какой-то принц и вызволит их из лап ведьмы, ведь этот принц, даже если их и перекупит, то не будет относиться к ним лучше, чем к свиньям. И сейчас, через день после операции, сидя в тесном кружку, рабыни шептались: «Они живы, их раны затягиваются. Я видела, как она шевелила пальцами, раньше это было невозможно. Она говорила что-то об учебе, эти две помощницы совсем не морщились от крови. Похоже, она хочет нас сделать такими же. Это будет неплохо. Сама ведь знаешь, если рабыня имеет навыки, то она ценится больше. А с навыками врачевания и хирургии мы можем получить обращение лучше, чем обычные крестьяне, даже будучи рабами. Мы должны ухватиться за этот шанс и научиться всему, что сможем. Но ты видела ту руку? Она от монстра. Ты бы предпочла человеческую руку? К тому же все ведь хорошо. Я видела, как из-за царапины нога мужчины почернела, и ее отпилили какой-то металлической цепочкой с шипами. Но тут руки тех девушек практически были со спущенной кожей, а через день видны лишь следы воспаления на месте разреза и швов. Мастерство хозяйки поразительно. Нужно ухватиться за шанс. Шлеп. После того, как девушки услышали, как кто-то спрыгнул с повозки, у которой сидели рабыни, они замерли, не смея шелохнуться. Ники подошла к одной бледнолицей девушке с кое-каким образованием, которая перечисляла преимущества хозяйки, и, подвинув ее соседку, села рядом и приобняла ее. «Ты права, сестренка поразительная. Она блеет, мастер. Не знаю, что это значит, но она смогла нас с сестрой Баби сделать сильными, как монстры, всего за пару дней. А сила самой сестренки вообще. Ну, она может убить волка размером как тот фургон. Хе-хе. Я сама могу убить топором пару волков размером с корову, но между этими двумя разница просто бездна. Ах да, точно, вы тоже будете учиться убивать монстров, и сестренка собирается сделать вас сильными, как и меня. Вас раньше могли обидеть и резать вам руки и выкалывать глаза, но когда вас забрала сестра, вы стали такими же, как и я. Все рабыни сосредоточенно слушали девочку, и она, окинув всех взглядом, подобрала шишку и сказала: «Если на вас смотрит мужчина, не отводи глаза. Первый, если он раздражает, бросьте в него шишкой». Со свистом шишка слетела с руки девочки и разбилась в щепки об ближнее дерево, содрав с него кору. «Ой, не так сильно. Сестра запрещает убивать черных кулаков, потому сдерживайтесь, ладно?» Онемевшие от шока рабыни лишь могли кивнуть, не смея перечить маленькому монстру в шкуре девочки. «Ладно, я же пришла вас позвать поесть. С этого дня ваша еда будет мясом, и тем, что вы сами сможете насобирать в лесу. Мясо приносим мы с сестрой или сестра». Рабыни поняли, что в зависимости от интонации слово «сестра» указывает на хозяйку или на вторую помощницу. «Прости за вопрос, госпожа Ники, но как зовут нашу хозяйку?» «Серая крыса». Она так назвалась, когда стала одной из черных кулаков. Ее настоящее имя — это секрет. Все ее зовут Серая или Мастер. «Мастер. Ага, как блеет мастер. Они важные шишки, но наша сестра круче. Сами видели, как она починила сломанных сестриц. Она делает и нас с сестрой сильными. Она знает и может все. Можете сами проверить. Но, конечно, иногда не все можно понять из ее ответа». Рабыни, конечно, верили Нике, но не рисковали проверять. Все-таки они пару дней знакомы с хозяйкой, и никто не хотел испортить впечатление глупыми вопросами. Ники тем временем взяла несколько смуглянок и припахала их к носилкам с калеками, отводя этот гарем к месту трапезы. На вчерашнем операционном столе стояли десятки мисок с кусками мяса, пшеничной каши и подливкой. Рядом с каждой миской стояли кружки чая с куском черного хлеба. Во главе стола сидела Роза, и ее миска отличалась лишь размером и куском мяса побольше, но это не значило, что рабам досталось мало. Просто Роза ела в три раза больше нормального человека из-за соседства с Виктором. Рабы уже не первый раз видели подобное, и уже по отработанному сценарию сели за стол, и с командой Розы умяли всю еду. По крайней мере, смерть от голода рабыням не светит, а другим большего и не надо от жизни. Роза покинула буферную зону и заметила следы активности людей, вроде рубленого леса и редкие кострища у дороги. Вскоре на них выехали несколько десятков всадников и, притормозив, спешились и стали брататься с друзьями, которых давно не видели. Орлов выглянул в окно и вышел с кареты. «Лейтенант, не думал, что увижу тебя в патруле. Граф, все-таки нужно регулярно проветривать мои кости, а то я покроюсь пылью в той крепости. Как дела дикарями?» «Торговля налажена, но о подчинении не может быть и речи. Сами понимаете, как с этим кочевниками. Ты сегодня собрал войско их завоевать, а они еще вчера собрали свои юрты и укатили, куда глаза глядят. Нет особой вероятности, что вы сможете связать их обязательствами и подчинить. Скорее всего, они убегут и вернутся сюда через год с огромной ордой родственников, чтобы отомстить». Граф задумчиво помотал головой и сказал: «Теперь это не моя проблема. Мастер Серая Крыса вольна поступать с ними как захочет. Граф Орлов, я же еще не выполнила часть своей сделки. Соизвольте не перекладывать на меня свою работу и присматривайте за кочевниками, пока земля не станет мое, если вообще станет». Орлов закатил глаза и сказал: «Судя по тому, как вы отбирали моих слуг, это только вопрос времени, пока вы исполните свою часть уговора. Передаю этих мелких мерзавцев и юных леди вам. Лейтенант, ознакомьте новую хозяйку с ее землями. Мы с капитаном возвращаемся». Капитан притормозил и шепнул лейтенанту: «Рон, это наш средний палец». Развернулся и уехал. Рон, нахуевая, посмотрел на девчонку, которая, сидя на крыше фургона с ехидной мордой, показывала ему средний палец. Сам мужик был черноволосым здоровяком лет 35 плюс и явно не ожидал, что на место пальца черного кулака кого-то найдут так быстро. И эта девушка сверхчеловек. Рон не стал трепать нервы сомнениями и, быстро переговорив с Розой, узнал обстоятельства ее вступления, в особенности то, что она блейд-мастер и у нее особые условия контракта. А здесь она, потому что теперь тут у нее недвижимость, которую нужно обжить. Поместье барона, значит, как по мне, то больше похоже на крепость. Думаю, вы сможете заселить туда и рабов, и учеников, и свиней с химерами, и еще место останется. Но тут одна проблемка. Местный самозваный лидер нелегального города, который образовался на территории главного города баронства, захватил то поместье, и теперь там квартируется его банда. Около полусотни людей с их шлюхами. Ох, так место обжитое. Отлично. Я то думала, что там все пылью замело и крысы сточили все, что можно. Когда Роза переступила порог поместья, то пожалела о том, что его не сожрали крысы. Ебучая банда алкоголиков с привычкой справлять нужду в темных углах превратила это место в общественный туалет, или скорее в притон наркоманов и бомжей. Рассвирепев, Роза зыркнула на Ники и Баби, и, выхватив у одной из них дубину, взвесила ее в руке. «Это моя, пойду новую выкорчую. Слушайте сюда, бабе и Нике. Убивать и калечить запрещено, всех обезоружить и согнать о двор. Потом я сама разберусь с ними. Лейтенант, смотри, чтобы никто не убежал». Роза рванула в поместье, за ней Баби и Ники с проломанной пополам березкой, у которой еще сыпалась сырая земля с корней. Одинокие болезненные вскрики и возмущенный рев наполнили поместье. Но скоро болезненные крики перевесили и гневный рев сменился испуганными воплями. Первые идиоты стали выбегать в окна, не обращая внимания на многоэтажность здания. Стекла уже давно сняли и продали, а рамы сожгли как дрова, потому они свободно прыгали и шлепались об заросший в пояс сорняками газон, растягиваясь и корчась на нем с отбитыми органами и вывихами лодыжек. Ники и Баби как пастухи выгнали стаю баюкающих руки и хромающих оборванцев. Роза, выгнав последнего, пошла пинать выпавших на газон и, погнав их дубиной в толпу, крикнула: «В линию стройся, мрази!» Никто не смел ни подчиняться ей после того, как их запугали и избили до потери желания сопротивляться. Они, дрожав, выстроились с опущенными глазами и в тишине ждали, что скажет Роза. «Кто это, блядь, сделал с моим поместьем? Прихожу я, блядь, в мой новый дом, там ебаный конюшни и лошадиное дерьмо. Уже ни один год не выгребали гнейды». Роза яростно взмахнула и перелопала пополам одного из бомжей. Испуганная толпа хотела разбежаться, но их быстро огнали в кучу Ники и Баби, а Роза, снеся дубиной башку еще одному разбойнику, крикнула: «Кто вам разрешал уходить с линии? Каждую секунду, когда вы не стоите на линии, один из вас будет умирать». Она успела снести еще две головы, пока бомжи встали в шеренгу. «Фух, теперь на душе стало легче. Начнем решать проблему. Берите ведра и идите к реке, отмывайте каждый угол, каждую стену. Потом берете лопаты и копаете глину, извести песок. Мешаете глину, солому и песок с водой и штукатурите каждую стену. Ремонтируете каждую трещину в стенах и белите известью все, включая пол. Потом берете и отмываете все полы от этой извести. Как минимум это продезинфицирует его и компенсирует ущерб, нанесенный вами. Приступайте к поиску ведер и порубите сорняки на метлы, чтобы вымели и вымыли всю вонь из моего поместья, и не смейте убегать, суки. Я владею луком как богиня охоты, а в темноте вижу сквозь километры леса, вам не сбежать далеко по окружающей равнине». Все разбойники дожили до этого дня лишь потому, что хватались за свою жизнь, отбрасывая все, начиная от гордости, заканчивая свободой. И вот в очередной раз они должны отбросить свободу ради надежды на то, что эта дьяволица не снесет им головы, если они будут послушными. 90. Кроме бомжеватой банды разбойников, Роза вытащила три десятка затраханных немытых баб под кайфом. Они были просто убиты в говно и явно не были насильно привязаны к этой банде, а скорее обслуживали этих разбойников обмен на вещества. Виктор уже имел богатый опыт общения и понимания подобных наркоманов. Все это досталось ему из воспоминаний депутата, который вырос на улице, и там же набрался силой власти, чтобы стать во главе страны. Виктор понимал, что в тот мир не располагал средствами, чтобы раз и навсегда выбить дурь с подобных людей, но мир Виктора Грейрата полнился такими изощренными методами, что проблем с дрессировкой наркоманок у него было меньше, чем с дрессировкой вечно голодных химер. Просто пробив своими щупальцами иглами им дырку в макушке, Виктор сказал Розе, что это теперь уборщицы в ее поместье. Уборщицы, в свою очередь, шустро приходили в себя и, держась за голову, побрели отмываться в ближайшую реку. В их головах пока была каша, но уже там была умеренная мания чистоты и порядка. Позже внушения Виктора развернут больше своих щупалец и превратят этих наркоманок в помешанных на уборке рабынь, которые будут работать за еду, оставаясь довольными тем, что им дают убирать поместье, когда они пожелают. Перепуганные бомжи, видя поведение своих знакомых потаскух, еще больше испугались этой демоницы, но не смели прекращать таскать воду и отмывать поместье, не брезгуя ничем. Роза не собиралась париться о них и прикасаться к ним чем-то, кроме окровавленной двухметровой дубины, но бывшим незваным квартирантам Розы было достаточно и этого, чтобы послушно начать капитальный ремонт поместья. Тем временем в более-менее очищенных, заброшенных казармах, находящихся во дворе под каменной стеной окружающей поместье, обосновались ублюдки Орлова, рабыни и отряд черных кулаков. Лейтенант Рон настоял на том, чтобы оставить отряд для несения караулов и охраны повозок, пока Роза не устроится на месте. И ей самой идя пришлась по душе, ибо пасть и снабжать почти сотню дармоедов она и ее две помощницы сами не могут, по крайней мере, пока она не вымуштрует своих рабов ублюдков графа, тогда они точно будут заниматься хозяйством ее поместья, пока сама Роза займется важными делами. Бомжи до самого вечера таскали ведра с водой, а более-менее отмытые наркоманки начали метлами помогали им. Ники и Бобби вернулись из ближнего леска с парой мертвых кабанов и, вырезав мясо поприличнее, скормили остальное химерам. Свиней же она выпустила и приказала рабыням пасти их, с чем они справились весьма легко. Свиньи в количестве 100 штук пока так и не попали в меню химер, но они не голодали, ибо все зверье, что в дороге замечала Роза, было застрелено и скормлено этим тварем. На ночь клетки 9 химер и мало отличимых от них 3 монстров были перенесены в конюшни бывшего лорда, их напоили и накормили и забыли о них до следующего утра, когда накормили уже объедками. Бомжей, к их удивлению, кормили не хуже, чем учеников и рабынь, их поселили в свинарнике со свиньями, ибо они воняли даже покрепче, чем животные. Их со свиньями караулили черные кулаки, оставленные Роном, но бомжи, замученные работой, даже не пытались убежать, а упали на настил из нарубленных во дворе сорняков и заснули крепким и сытым сном. Прошло 5 дней, и поместье уже отштукатурили и побелили внутри и начали штукатурку и побелку наружных стен. Роза одобрительно кивала, когда смотрела, как бывшие наркоманки сосредоточенно дроят деревянные старые полы поместья. Половина из них страдала от жесточайшей ломки и могли найти спасение лишь в уборке. Виктор как-то внушил им наслаждение от уборки, которая перекрывала всю боль от ломки, и теперь они не прекращали уборку, пока не падали без сознания от усталости, все потому, что после того, как они прекращали убирать, чувство наслаждения пропадало и возвращалась ломка. Именно это решение проблемы наркоманок Виктор воплотил, пробив им черепа и оставив в мозгах внушение. Сами женщины были полезной рабочей силой, и Роза не сходила с ума, разбивая им башки, когда теряла контроль над собой, как с бомжами. Потому Виктор все-таки соизволил вылечить этих шлюх и превратить их в верных рабынь. Конечно, скупленным рабыням таких внушений он не подсадит в башку, они и так весьма преданные, и их самостоятельность будет полезней, чем то пиздец, который творится в головах наркоманок. Виктор, конечно, мог быть аккуратнее с мозгами наркоманок, но они уже были на грани идиотии, и чтобы исправить вред, нанесенный десятилетиями методичного отравления мозга, Виктору придется использовать эфир из сосуда души, который регенит с его 0,5 кг массы очень медленно, так что это того не стоит. Легче сделать с того, что уцелело, рабочие мозги идеальной горничной, которая ничего другого не может и не желает, кроме уборки, готовки, еды, процедур личной гигиены и сна, а для сложных задач найти нормальных людей. Роза заметила, что хоть руки горничной и дрожали, она все делала с неким мастерством, подобным тому, которое демонстрировали Бобби и Ники в своих сражениях. Она подумала о том, что Виктор, как одно из богоподобных существ, даже случайные инструкции по уборке, данные случайной шлюхи, превратились в настоящее мастерство и даже некое искусство. И она права, все-таки его разум играет в шутки даже с ним самим, вкладывая в его движения и будничные действия некоторые глубокие тайны, и даже его прием пищи или простая прогулка обладает гипнотическим действием для разумных со слабой душой. Такова жизнь всех существ, близких к божественности. Оторвав взгляд от так и не заметившей Розу уборщицы, она продолжила двигаться в сторону конюшен с химерами. Сегодня она смогла все-таки устроить себе более-менее приличную лабораторию с приличной санитарией. С этого дня она займется массовым производством химер. В конюшнях, накормленные наркотиками, добытыми с запасов бомжей, химеры вяло дышали с закатившимися глазами. Роза приказала своим рабыням оборудовать несколько крюков в достаточно крепких потолочных балках и закрепить на них цепи. И сейчас она с Бобби и Ники займутся обработкой химер для безопасной работы с ними. Первым делом всем химерам вырвали клыки, кроме маляров остальные зубы обломали пополам. Полное удаление не поможет, ибо новый зуб немедленно станет на место старого. У химер очень хорошо развита регенерация, и некоторые доживают до 100 лет без особых проблем со здоровьем. Обломив зубы и сделав их тупыми, они не лишили их способности есть и жевать, но при укусе подобной челюсти они максимум сломают конечность, но не смогут ее оторвать. Потом трехметровое туловище хищника непонятного вида, но судя по втягивающимся когтям, кошака, перемотали сетью цепей, продев его лапы в дырки и застегнув цепь ко спине как корсет. Подобные процедуры проделали со всеми 9 химерами, но монстров так и не тронули, ибо их плоть можно использовать лишь для усиления уже химизированных людей вроде Бобби и Ники, путем поедания сырой плоти монстра и поглощения его генов. Вскоре за роботу взялся Виктор и, пробравшись в головы химер, он превратил свирепых хищников в овощей, которые без команды могут только ходить под себя. Потом их всех подвесили к потолку цепями за корсет, оставив их стоять полувися на цепях и капать слюнями на пол. Роза, когда увидела результат, даже немного разочаровалась. Хищники, с которыми она иногда, рискуя своей жизнью, сражалась, доводя тело до пределов, превратились в кого-то безобиднее овцы, которые только и ждали, когда им остригут шерсть. В случае химер, им будут до конца их дней выкачивать спинномозговую жидкость и брать куски органов и желез для экспериментов. Баби и Ники, теперь вы отвечаете за кормежку. Это список команд для управления химерами, без них они ничего не сделают. Тут также инструкции по уборке за ними и кормежке. Что с ними произошло? На вопрос Ники, Роза, недолго помявшись, сказала: они теперь инструмент нашего бога для наделения простых людей силами монстров. Баби, немного отступив от Розы, спросила: наша сила, ее мы также получили от химер. Ты сожалеешь? Нет, конечно. Но неужели наш бог хочет ее дать тем ублюдкам Орлова?